«Ближе», – прошептал Гарри на ухо пчелиной матки. Королева пчел качала губами вверх и вниз, вбирая в себя все больше Гарри. Она действительно наслаждалась вкусом члена молодого человека и, что еще более важно, сперма просто пузырилась из него. Гарри протолкался вглубь великолепного рта королевы и чуть не выскочил из него. Королева пчел сексуально застонала. Гарри должен был согласиться с ее оценкой и продолжал качаться внутри нее. Ближе, ближе, вес его яиц стал почти невыносимым для Гарри. Он попятился назад и с еще одним тяжелым толчком потерял его полностью. Не трать их понапрасну. Ни одна женщина не посмеет растратить впустую такой драгоценный товар и груз семян. Гарри прижал ладони к затылку Марины и покачал ее губы. Он скакал на ней быстро и яростно, засовывая свой большой толстый член глубоко в рот Марине, постоянно заставляя ее задыхаться от его могучего стержня. Следующие несколько минут привели к тому, что Марина взяла достаточный груз спермы в горло и заставила ее просто стонать от удовольствия, смакуя вкус того, что Гарри вывалил в ее рот и весь путь вниз по горлу. Гарри отодвинулся от Марины и оставил ее дышать. Лейс забралась к нему на колени с улыбкой на лице. Ее обтянутые чулками ноги коснулись Гарри, и ее мокрая киска прижалась к нему. «И дай угадаю, ты взял ее и насадил ее тугую киску на свой член, пока она не закричала о подчинении», — выдохнула Лейс между поцелуями. Гарри только улыбнулся и положил свою сильную руку на сексуальную спину Лейс, заставляя ее смотреть на него самыми распутными и соблазнительными глазами. «Что-то вроде этого», — сказал Гарри сексуальному репортеру. «Или, скорее, что-то вроде этого». Схватив Лейс, Гарри опустил ее на свое мужское достоинство, что заставило репортера завопить от удовольствия. Гарри точно знал все способы, с помощью которых он мог бы заставить Лейс плакать еще быстрее. Нет времени, чтобы тратить его впустую, просто время, чтобы сделать. Гарри прижался к Лейс, раскачивая ее тело с постоянным потоком. Лейс прижалась к нему и застонала с такой ненасытной похотью, что Гарри и представить себе не мог. «Да, что-то вроде этого», — прошептала Лейс на ухо Гарри. Гарри обхватил ладонями груди Лейс и преклонился перед ними. Репортерша обожала, когда сильные руки ее мужчины касались ее всего. Ее тугая, влажная киска сомкнулась на Гарри и доставила ему удовольствие своим стержнем. Гарри обхватил ее щеки и придвинулся ближе, заставляя Лейс двигаться вверх и вниз по его могучему фалласу. «О, да», — выдохнула Лейс в ответ. «Возьми меня вот так, просто так». Раздвинув ее теплые щеки, Гарри просунул палец в ее попку и агрессивно закачался внутрь Лейс. Обжигающий взгляд Лейс впился в Гарри, она прикусила губу и застонала еще сильнее. Лежа на земле, Марина наблюдала за всей этой сценой, и ее тело просто наслаждалось этим зрелищем. О, она не могла придумать ничего более горячего, чем это. Кроме того, что Гарри склонил ее над троном и взял так, как она хотела. Или, во всяком случае, так захотел Гарри. Эти мысли привели умелые пальцы Марины вниз, в ее киску, глубоко внутри нее и заставляя ее стонать с большей агрессией. Она выстрелила вверх, бедра двигались вверх и вниз в быстром огневом шквале. Марина закрыла глаза и продолжала стонать, продолжая так прикасаться к ней. Еще, а еще, она хотела гораздо большего. Удовольствие удвоилось тем быстрее, чем быстрее ее пальцы скользнули вниз между ног и начали тереться о киску. «Блядь, блядь меня», — тяжело выдохнула Марина. «Или трахни ее. Вот именно, я еще до тебя на этом члене покатаюсь», — сказала Лейс. «Все это доброе семя будет внутри меня еще до того, как он окажется внутри тебя. Как тебе это нравится? А, как тебе это нравится?» Палец Марины еще глубже вошел в нее. Тело женщины просто сочилось от возбуждения, и ее феромоны, пропитавшие воздух, только заставили Лейс оседлать своего мужчину еще сильнее. Это была прекрасная цепная реакция. С Лейс капало что-то яростное, чем глубже Гарри входил в нее из этой позиции. «Тебе пора кончить для меня», — выдохнул Гарри. О, Лейс больше не нуждалась в подсказках. Сильные слова Гарри и его более сильные руки подтолкнули Лейс к тому счастливому месту, куда она должна была пойти, по крайней мере сейчас. Лейс вздохнула еще тяжелее, когда Гарри коснулся ее сосков и отпустил их. Лейс хотелось провалиться сквозь землю, хотелось капать. Хотел, чтобы Гарри был глубоко внутри нее и взял ее всеми возможными способами. Тяжесть этих шаров, попадавших в нее, заставляла Лейс тосковать по ним. «А следовало бы кончай тоже, когда захочешь», — сказала Лейс. «Пожалуйста, скоро». «Неужели Лейс Лейн попрошайничает?» Гарри дразнил ее. Напряженность ее влагалищных мышц прижималась к мужскому достоинству Гарри. Когда Лейс оседлала его еще более яростно, она глубоко вошла в свое тело. Гарри схватил Лейс за задницу и вспахал ее, входя в нее глубже, чем эта женщина могла когда-либо мечтать. Последовал еще один интенсивный оргазм, и Лейс практически задрожала от прикосновения Гарри. Она со стоном вцепилась в него. Голова Гарри опустилась на ее грудь и сильно пососала ее. Лейс потянула Гарри за голову и отодвинулась назад, желая, чтобы Гарри ублажал ее всю ночь только одним своим ртом. Гарри схватил ее за бедра и стал быстрее двигаться внутри ее тела. Теперь он был уже на краю пропасти. Еще чуть-чуть и Гарри взорвется. Гарри придвинулся ближе и решил заставить Лейс кончить первой. «Вот именно жульничество», — сказала Лейс. «Но мне так хорошо», — сказал ей Гарри. «Все, что казалось таким хорошим, не могло быть таким плохим, по крайней мере, в представлении Лейс». Ее напряженные мышцы ухватились за твердый стержень Гарри и скользнули им глубоко внутрь ее тела. Яйца Гарри били ее каждый раз. Явный вес в них заставил Лейс замереть в ожидании. Она знала, что сейчас произойдет, и не могла помешать этому случиться. И если быть совершенно честной, Лейс не хотела, чтобы это прекратилось. И Гарри кончил причем сильно. Расписывая стены Лейс с каждым толчком его толстого-толстого семени, Лейс вцепилась в край трона. Гарри опрыскал ее изнутри, наполняя водой. Лейс сомкнула свои стены вокруг Гарри и застонала, сильно прижимая их к нему и освобождая Гарри из своих объятий. Прошло несколько минут, прежде чем Лейс выпустила Гарри из своих объятий. Ее руки лежали на его груди, массируя его с широкой улыбкой на лице. Лейс крепко целовала Гарри в течение нескольких минут. Все до последней капли брызнула в нее. Лейс соскользнула с колен Гарри и глубоко вздохнула. Гарри позволил ей сесть на трон, чтобы расслабиться. Марина поползла на коленях. Густой слой семян, пролившихся между ног Лейс, был более чем достаточен, чтобы у Марины потекли слюнки. Она дотронулась до бедер Лейс, и та подпрыгнула, выплеснув между ног столько семени, что у Марины просто слюнки потекли. Королева наклонилась и поцеловала Лейс между ног. Лейс просто подпрыгнула от удовольствия. Теплый язык Марины прижался к мокрому отверстию спермы Лейс, и она выпила сперму, свисающую из Лейс. «Ах ты, кончающая голодная сучка!» — крикнула Лейс, и гордилась этим, потому что Марина жаждала вкусить семя своего короля. Что-то в нем, свисавшем с другой женщины, просто заставляло ее трепетать от похоти. Марина скользнула пальцем глубоко внутрь ее тела и со стоном вошла в него еще глубже. «Вставай!» — приказал Гарри. Марина встала, хотя все еще прижималась к Лейс. Ее ноги раздвинулись и приняли положение на троне. Каждая часть ее тела открылась для Гарри, чтобы прикоснуться и иметь. Гарри наклонился к ней и поцеловал Марину в область лопатки, заставляя ее только вдыхать и выдыхать под его прикосновением. Гарри точно знал, что он хочет сделать и как он хочет попасть туда, прикасаясь ко всему Марине. Набухший столб, прижатый к Марине, заставил ее соки течь более чем одним способом. Она хотела, чтобы Гарри погрузился глубоко в нее и полностью вытянул ее. «Возьми меня», — сказала Марина. Гарри обхватил ее грудь ладонями, а затем провел рукой вниз по телу. Каждый дюйм пчелиной матки сочился сексом и возбуждением. Гарри прижался к ней и потерся о ее мокрую киску. Губы пчелиной матки раскрылись, чтобы Гарри мог ухватиться за инструмент. Он просто придвинулся чуть ближе, готовясь набить ее киску своим большим инструментом. «Почти там, но не совсем. Я хочу, чтобы ты меня трахнул», — выдохнула Марина. «О, она действительно хочет этого», — выдохнула Лейс. «Твой член добавления номер один женщин по всему миру». Этот момент заставил Гарри запульсировать. И все же сексуальное тело пчелиной матки, склонившееся над троном, взывало к ней. Он положил руки ей на бедра и вошел в нее. «Да, мой король», — мяукнула Марина. «Наполни меня». Гарри действительно наполнил ее, засовывая глубоко внутрь ее тугую киску, входя и выходя с быстрой скоростью огня. О, Гарри знал все места, до которых он мог дотронуться, чтобы заполнить пчелиную матку. Гарри прижался к ней всем телом и заставил Марину просто застонать в ответ. Так глубоко в Марине, так глубоко, что ее плотное тело просто сомкнулось вокруг него. О, Гарри так сильно хотел этого, чтобы трахнуть королеву. Его яйца болели от мысли, что он находится внутри ее тела. Гарри придвинулся ближе и почувствовал, как она кончает на него. То, что она была согнута против собственного броска, и то, что Гарри пашет ее, сделала Марину слабой в коленях. Гарри положил свои пальцы на ее попку и крепко сжал ее. Его бедра двигались как в тумане и подталкивали ее все ближе и ближе к оргазму. Оргазм, которого жаждала и откровенно желало ее тело. «Кончай за меня», – прошипел Гарри ей на ухо. У Марины все шло хорошо, кончилось в самый последний момент. Ее тугая киска сомкнулась вокруг набухшего шеста Гарри, позволяя ему скользить внутри нее с быстрой скоростью огня. Яйца Гарри с треском врезались в нее. Она чувствовала их тяжесть внутри себя. Постоянный поток оргазмов просто пропитал тело Марины и позволил Гарри войти в нее. Пальцы ее ног согнулись от поклонения, которым он насыпал ее тело. Гарри пошел быстрее, дойдя до того места, где он качнул пчелиную матку чем-то яростным. Она сомкнула ряды на его инструменте, выпустив на него небесное количество соков. Гарри провел пальцем по ее спине и сделал пчелиную матку своей собственной, чтобы использовать, как он хотел. «Отлично», — выдохнул Гарри ей в ухо, — «и моя тоже». «Да, пчелиная матка должна была бы согласиться. Что-то должно было дать ей, и Гарри дал ей достаточно, просто склонив ее над троном и занимая всю ночь напролет. Его сильные руки, схватившие ее сзади и заставившие прижаться к нему еще теснее, она качала его внутри себя. «О, она теряет его», — прокомментировала Лейс. «Заставь ее кончить на себя и наполни ее своим семенем. Вот чего хочет эта сука». Не так ли? Именно этого и добивалась пчелиная матка. Она закрылась от Гарри и выпустила взрыв соков по всему Гарри. Ей хотелось подоить Гарри до самого конца. Гарри прижался к ней и стал укачивать Марину, неоднократно и бесконечно набивая ее киску серией жестких толчков. Он будет кататься на Марине до их общего оргазма. И это было довольно скоро. Напряжение в яйцах Гарри отступило, когда он сильнее толкнул Марину, похлопав ее по тугой попке. Гарри взял себя в руки и скакал на ней, пока у Марины не подкосились ноги. Тогда и только кончился тот сладкий миг освобождения конуса. Каждый мускул в теле Гарри напрягся, прежде чем он взорвал ее внутренности как можно большим количеством плотного семени. Поездка в Атлантиду, по приглашению Миры, была следующей. Как только Гарри появился, пара рук схватила его сзади и повела в роскошную спальню. Его глаза остановились на Мире, которая стояла перед ним, одетая только в роскошную зеленую ночную рубашку, в которую ее тело практически вливалось. Каждый дюйм великолепного тела рыжеволосой девушки просто пел для Гарри. Мера положила руку ему на плечо и расплылась в улыбке. «Я довольна тем, что ты сделал в этом году, как далеко ты продвинулся», — сказала Мера. «И как я уже сказал тебе, лучший студент, заслужи хорошую награду». Мера расстегнула брюки Гарри, а затем сняла с него рубашку. Гарри закрыл глаза и наслаждался теплым ртом Миры, ласкающим его. Мера покрыла поцелуями всю грудь Гарри, а затем спустилась вниз, чтобы погладить его пресс, облизывая их, целуй, а горячее дыхание Миры все ближе подбиралось к его промежности, которая начала напрягаться. «Я вижу, ты не очень устал после поездки в Биэлу», — сказала Мера. Она уже сняла с Гарри штаны. «Вы дали мне второе дыхание», — сказал Гарри. «Прелестно», — сказала Мера, — «и я думаю, что начну с того, что вознагражу тебя там, внизу». Награда Мера была приятной, теплой и влажной. Она лизнула Гарри, сначала с кончика его члена, а затем вокруг головы. Ее теплый язычок закружился вокруг основания и двинулся вниз, чтобы пососать яйца Гарри. А затем она повторила этот процесс, двигаясь к набухшему шесту Гарри. Со всей грацией королевы, Мера скользнула губами вниз к Гарри. Она сосала его, заставляя Гарри хорошо и жестко играть в следующую игру. Как только Мера закончила ублажать его своим ртом, Гарри поднял бровь. Короткий и интенсивный минет, всегда приятный, но он задался вопросом, что имела в виду Мера. Мера сбросила платье на землю и показала свое обнаженное тело ученицы. Женщина снова забралась на кровать и раздвинула ноги. В то же время, обхватив ее груди и позволяя им подпрыгивать в воздухе, ее ноги раздвинулись, чтобы предложить очень соблазнительное приглашение, которое позвало Гарри вперед. Набухание его мужественности взывало к Мере. Гарри присоединился к ней на кровати. «Ты такая горячая», — сказал Гарри. «Я не могу дождаться, чтобы насладиться твоим телом». «Ммм, ты всегда такой милый», — сказала Мера. «И так сильна, что мне нравится, когда мужчина знает, где ко мне прикоснуться. И я знаю, где прикоснуться ее, то пусть кровь течет там, где она считается». Мягкие пальцы Миры скользнули вниз по железному твердому шесту Гарри, давя на него. О, у Гарри совсем помутился рассудок. Он знал, где хочет быть. И все же, каждый дюйм соблазнительного, извивающегося тела Меры просто требовал поклонения. Гарри наклонился и пососал ее грудь, что Мера ему позволила. «Скоро ты будешь у меня между ног, любимый», — сказал Мира, любовно поглаживая его по голове, «перекачивая все твое семя в меня. Я собираюсь купаться в нем до конца ночи». Рыжая нимфа также любовно погладила мужское достоинство Гарри. Мягкие, нежные, но в то же время сильные пальцы коснулись Гарри. Его бедра просто поднимались и опускались на Гарри. Мера обернулась вокруг Гарри и потянула его за собой, делая его таким милым и твердым. «Не хотите ли оказаться у меня между ног, мистер Кент?» — спросила Мера со страстной улыбкой. Гарри потерся об нее своей налившейся кровью головой, принимая обожженную рану Меры за свою собственную. А да, она была восхитительна, просто терлась об него. Тепло, исходящее от ее промежности, взывало к Гарри. Она звала, чтобы ее наполнили, набили чучело, чтобы ее приняли почти всеми возможными способами. Решительный шаг был сделан, и Гарри глубоко погрузился в Меру. Ее тело просто качнулось под ним. Покачивание, подпрыгивание ее груди. При виде их у Гарри потекли слюнки. Гарри наклонился и ухватился за них, толкая ее внутрь наружу. Мера закрыла глаза и почувствовала исходящую от нее волну возбуждения. Теперь, когда Гарри был внутри нее, что-то в мире снова казалось целым. Вдобавок к этим большим, сочным шарам, которые просто давили ей на бедра, Мира едва могла, она едва могла ждать. Ее спина выгнулась дугой и стала еще более плавной. Она поднималась и опускалась, тепло исходило от нее только тем быстрее, чем быстрее Гарри двигался внутри нее. Это не заняло слишком много времени, прежде чем Гарри оседлал Миру в постели. Ее ноги поднялись и уперлись ему в плечи. Гарри целовал их, поглаживая сверху вниз. «Ты это заслужил», — сказал Гарри. Мира не могла бы согласиться больше, если бы могла быть такой прямолинейной. Она заслуживала мужчину, который исполнял бы все ее порочные желания, заставил ее тело просто пузыриться с постоянным количеством удовольствия. «Ты позволишь мне покататься на тебе?» Гарри позволил Мере закончить, такому джентльмену, прежде чем вытащить ее. Мера поднялась с кровати. Рыжие волосы свисали ей на лицо, и она выглядела при этом до смерти сексуальной. Мера забралась к Гарри на колени и прижалась к нему. Ее грудь почти касалась лица Гарри. «Вот две твои особые награды», — сказала Мера, не нуждаясь в более очевидном намеке, чем эти сочные дыни на его лице. Гарри схватился за них. Мера закрыла глаза и позволила Гарри использовать ее грудь как выход удовольствия. Главным образом потому, что от его прикосновений, как руками, так и ртом, у Меры кружилась голова от удовольствия. Королева Атлантиды стала влажнее, чем весь океан. Гарри зарылся лицом в сочные круглые дыни Меры. Она погладила Гарри по затылку и жадно заворковала ему в ухо. Гарри точно знал, сколько раз у него была Мера на грани. Он хотел быть уверенным, что она обрызгает его со всех сторон. «Да», — выдохнула Мера ему в ухо. «Это прекрасно, и я твоя всегда твоя». И Гарри снова лег на кровать, чтобы было веселее. Чрезвычайно сексуальная и возбужденная королева потерлась своей влажной киской о набухший инструмент Гарри. Она воспламенила его еще больше. Сексуальный взгляд Меры, пристально смотрящий в глаза Гарри, пока она дразнила его, сделал Гарри твердым как камень. Не так уж много времени пройдет, прежде чем Гарри проскользнет внутрь Меры и заберет ее со всеми потрохами. Опухоль только увеличивалась по мере того, как он приближался к Мере. Королева Атлантиды опустилась на набухший столб Гарри, поднимаясь и опускаясь на него. Грудь Меры просто подпрыгивала вверх и вниз, чтобы Гарри мог смотреть и восхищаться ею. Мера подпрыгивала на Гарри. Каждый дюйм молодого человека внутри нее заставлял ее пальцы ног сжиматься, а тело превращаться в желе. О, Мера не могла сделать ничего, кроме как схватиться за грудь и сжать ее. Она убедилась, что глаза Гарри следят за ее продвижением. Вверх и вниз, пока Мера просто не приняла его внутрь себя. Она сжала инструмент Гарри и отпустила его, голод жег ее глаза. Гарри сел и взял ее за грудь. Это было похоже на магнит, который притягивал Гарри. Две идеальные груди, прямо перед лицом Гарри. Мера положила свои пальцы на голову Гарри и погладила ее. «Все для тебя». Покалывание внутри Меры заставило ее почувствовать себя так, будто она приближается к адскому оргазму. Ее тело, оно вспыхнуло с большей энергией. Еще больше похоти сосредоточилось вокруг ее чресел. Получить огромную длину Гарри глубоко внутри нее. Гарри наслаждался тем, как напрягшиеся мышцы Миры обвились вокруг него. Она сжала и отпустила Гарри, дая его набухший шест на всю катушку. Гарри дотронулся до ее груди и заставил ее просто вскрикнуть от удовольствия. Импульсы сырой магической энергии насыщали их тела. Мира просто закрылась вокруг Гарри и несколько раз набила его, принимая Гарри глубоко внутрь своего тела. Что-то, что чувствовалось так хорошо, должно было в конце концов дать. Тело Миры раскачивалось несколько раз, взад и вперед, пока не наступила точка невозврата. Она наклонилась к Гарри, постанывая с нарастающей силой. «Просто отпусти его, Мира», — сказал Гарри. Послушание никогда не исчезало из сознания Миры. Он владел ее телом и оргазмами, как кукловод. И Гарри, конечно же, потянул ее за ниточки и заставил женщину кончить на него. Мира сжала его толстый член, продвигаясь все быстрее и быстрее в Гарри, пока не стало ясно, что она не собирается кончить. Мира смочила густой, мясистый столб Гарри своими соками. Она обрызгала их все вокруг него, стонала все глубже, пока он входил в нее. Она почти пошатнулась от этого положения. Упал, тяжело дыша. «Так жарко, но все же, чувствую себя так хорошо». Гарри молча смотрел на нее. «Встань передо мной на четвереньки». Мира отстранилась от него и сделала, как он сказал. Она встала на четвереньки. Гарри, очевидно, получал удовольствие, приказывая влиятельным женщинам, но, честно говоря, Мира никогда не чувствовала себя более живой, чем подчиняясь воле Гарри. Гарри взобрался на спину Миры и коснулся ее тела, чтобы возбудить ее больше, чем когда-либо прежде. «О, да!» — воскликнула Мира от удовольствия, когда Гарри снова коснулся ее тела. «Тебе нравится, как я играю с ними, не так ли?» — спросил Гарри. Чтобы продемонстрировать это, Гарри схватил Миру за грудь и взял ее себе. Горячая, дымящаяся рыжеволосая женщина раскачивалась взад-вперед. «И тебе действительно нравится, как я играю с этим?» Гарри сжал толстую задницу Миры и заставил ее закричать. «О, я бы хотела, чтобы ты сделал больше, чем просто прикоснулся к нему», — завопила Мира. «А что подумали бы люди Атлантиды, если бы их королева была всего лишь ненасытной анальной шлюхой?» — спросил Гарри. «Мне все равно, что они думают», — вскричала Мира. «О, поставь этот член прямо туда, где он считается, и раздели меня на части. Ты меня так дразнил. Я сделаю тебе кое-что получше». Ощущение двух петухов напротив нее внезапно заставило слезиться глаза Миры. «О, это был адский рождественский подарок. Потребовалось чертовски много магии, чтобы вырастить второй придаток, подобный этому, даже если это была магическая конструкция». Итак, Мира откинулась назад и наслаждалась этим. «Обе твои дырочки одновременно», — сказал Гарри. «Будучи набитым, пока я не наполню его таким количеством спермы, ты захлебнешься. Ты слышишь меня, моя распутная королева? Ты утонешь в моем семени. Покажи, а не рассказывай», — вскричала Мира. Гарри набил ей полный рот своими двумя членами. Его настоящий, из плоти и крови член вошел прямо в ее задницу, в то время как волшебная конструкция погрузилась в ее тугую киску. Заклинание, если оно будет сделано правильно, также будет стимулировать нервные окончания. Учитывая очень приятные и теплые чувства, нахлынувшие на Гарри, он сделал заклинание правильно. Черт возьми, он должен был бы сказать, что сделал заклинание более чем правильно. Такой талантливый ученик, завопила Мира. Мира, очевидно, тоже думала. Гарри атаковал ее тело, растягивая хватку и сгибая руки в такие положения, которые позволяли ему касаться каждого уголка тела Миры. Магия открыла двери для гораздо большего. Жаль, что так много людей использовали его как инструмент разрушения, когда он имел лучшие применения для удовольствия. И такое удовольствие тоже. Гарри покачивал бедрами взад и вперед, изливая свое удовольствие. Ноющее чувство в его яйцах росло, и стимуляция двух отверстий могла бы привести Гарри к более ранней кульминации, если бы он не набрал назад. Горячее тело Меры не позволяло Гарри набрать обратный номер, поэтому он продолжал трахать ее так сильно, так глубоко и так быстро. Он поработал над Мерой. Да. Все связанные мысли покинули королеву, когда ее дырочки были набиты. Обещание утонуть в семени Гарри взволновало ее, как и все остальное. Гарри ускорил шаг и несколько раз набил ее тело, заполняя ее отверстие своим инструментом. Он подбирался все ближе и ближе. Гарри совершенно обезумел от Меры. Нет нужды сдерживаться, когда что-то было дано так охотно. Вверх и вниз, прижавшись к ее телу. Взмокшая от пота женщина продолжала звать Гарри. Каждый уголок ее тела требовал прикосновения и наслаждения, а Гарри держал ее на грани срыва. Еще один толчок, еще один выстрел, и Мера была бы полностью уничтожена. Гарри прижался к ней, прижимаясь к Мере тем быстрее, чем быстрее он входил в нее. Как бесконечная волна, большие яйца Гарри ударились о нее. «К черт!» – завопила Мера. «Да, конечно, моя королева», – прошипел Гарри. Когда Гарри так шипел, это вызывало еще больше теплых и приятных ощущений внутри Меры. Хотя нет ничего более теплого и приятного, чем сытная порция семени. От этих шаров, которые только казалось росли и набухали тем быстрее, Гарри погрузился в нее. Еще раз хмыкнув, Гарри глубоко вошел в Меру. Он пережил настоящий оргазм. Покалывание в ее теплой попке и уютной киске заставило Гарри хмыкнуть. У магической конструкции было намного меньше жизни, чем у настоящего члена плоти и крови Гарри. Он погрузился в Меру, пока не наполнил ее огромным грузом. Затопляющие веревки стоили его сущности внутри ее тела. Гарри взял ее за задницу полностью и полностью. Прижавшись к ней, Гарри скакал на Мере, пока не почувствовал покалывание внутри своих яиц, а потом потребность освободиться внутри нее. Напряжение, наконец, лопнуло, и Гарри заполнил Меру. Мера рухнула на кровать, агрессивно пыхтя. О, Гарри точно знал весь путь, чтобы взять ее и взять ее хорошо. Его большие яйца шлепнулись на нее и закончили свое наполнение. Сперма, просачивающаяся из обеих ее дырочек, была хорошим взглядом на Меру. Гарри перекатился через Меру и прижался к ее крепкому телу. Тереться об нее и заставлять Меру просто плакать еще больше. «Там, откуда он взялся, еще много чего есть», — сказал Гарри. «Покажи мне», — выдохнула Мера. Гарри решил опробовать пару новых сдерживающих заклинаний. Они просто были не для того, чтобы держать врагов связанными. Мера посмотрела на огонь в глазах Гарри и вздрогнула. «У них действительно будет волшебное Рождество». Глава 82. Глава 82. После своей долгой поездки, чтобы посетить пару королевств и повеселиться с королевами там, Гарри вернулся домой в свою личную спальню. Он включил свет, чтобы увидеть очень красивое зрелище. Меган, сидящая на его кровати, одетая только в сексуальное рождественское платье, которое едва прикрывало ее тело. Она пососала конфетку. Несмотря на то, что Рождество технически закончилось, Гарри не собирался жаловаться на визуальное изображение. Она встретилась взглядом с Гарри и расплылась в улыбке. «Привет, Меган», — сказал Гарри. «Привет, Гарри», — сказала Меган. «Вы, должно быть, проделали долгий путь, и это очень холодная ночь. Как насчет того, чтобы я тебя немного предупредил?» Учитывая вид этой сексуальной марсианской шалуньи на кровати, Гарри сомневался, что сегодняшняя ночь будет чем-то иным, кроме тепла. Меган пригласила его лечь в постель. Приняв приглашение, Меган скользнула к Гарри на колени и поцеловала его очень горячо и очень агрессивно. Их языки скрестились, и в конце концов Гарри одержал победу. Как бы сексуально это платье не выглядело на Меган, на полу оно будет смотреться еще лучше. И хотя Меган могла менять форму своей одежды, она носила это платье так, чтобы Гарри мог медленно снять его с нее. Что Гарри и сделал, коснувшись ее тела и заставив Меган застонать. «А у меня есть особенный поздний подарок для тебя», — горячо выдохнула Меган между поцелуями. «Ты хочешь сказать, что это был не твой дар?» — спросил Гарри. Меган просто расплылась в улыбке. Небрежно поигрывая пуговицами на рубашке Гарри, она наклонилась ближе к нему. Их губы встретились с ударившим в них электричеством. Меган поцеловала Гарри в шею сбоку, а потом за ухо. Горячее дыхание странного марсианина вызвало огонь в чреслах Гарри. «У меня есть разрешение от некоторых девушек, чтобы сделать что-то веселое», — сказала Меган. «Им очень хотелось быть здесь. Вы верите мне, что я получил их право сказать?» «Я знаю, что ты не можешь лгать мне», — сказал Гарри. Меган только улыбнулась и решила начать все с чистого листа, мягко говоря. Она приняла форму черной канарейки и прижалась губами к губам Гарри. Меган, очевидно, провела некоторое время с этими женщинами, чтобы избавиться от их привычек, поскольку она повторяла стиль поцелуев Дайны вплоть до тройника. С другой стороны, учитывая, как много времени Меган проводила с некоторыми членами коллектива рядом с Гарри, она должна была бы иметь стиль вниз. Она целовала Гарри во все стороны, касаясь его пресса, а затем промежности. «Кто-то рвется выйти и поиграть», — выдохнула Дина. И теперь ее рот был просто восхитителен. Если бы Гарри не знал, что Меган в данный момент опустилась между его ног и жужжала вокруг него, он бы поверил, что его подруга на самом деле Дина. Ощущение, взгляд, прикосновение — все это казалось таким искренним, и Меган очень старалась его снять. «О, моя милая птичка, у тебя такая чудесная шея», — выдохнул Гарри. Красивое лицо Дайны сосредоточилось на Гарри и забрало его. Взяла его глубоко в рот. Идеальный контроль над горлом, идеальная вибрация рта, идеальное все. Гарри надавил пальцами на затылок Меган и еще глубже вошел в ее рот, накачивая его. Черная канарейка, сосущая его член, всегда была зрелищем, которое Гарри хотел отнять. Гарри погладил ее по светлым волосам, и она продолжала подпрыгивать. Дина продолжала использовать мужское достоинство Гарри и продолжала очень сильно сосать его. Она отодвинулась назад и стала ласкать его языком, делая приятным и влажным. «Есть еще одна женщина, которая немного лучше подготовлена к тому, что я хочу сделать дальше», — сказала великолепная женщина на коленях, хотя Дина вовсе не сутулится. Груди Дайны прижались к мясному шесту Гарри и принялись растирать его сверху донизу. Трение только увеличивалось, чем быстрее она их обрабатывала. Но внезапно волосы Дайны укоротились, ее лицо изменилось, а ее и без того внушительный бюст стал еще больше, когда он практически поглотил набухший член Гарри. Прямо на глазах у Гарри черная канарейка превратилась во властную девушку, а властная девушка ублажала длину Гарри своими массивными кувшинами. Эти теплые, сочные груди прижимались к Гарри и заставляли его стонать от удовольствия. Ей удалось правильно распределить вес, чтобы не упасть, что было очень важно при попытке точно создать лучший актив Power Girl. С этим добавленным весом пришла добавленная чувствительность. Влажная киска марсианина покалывала тем сильнее, чем быстрее Гарри входил в нее. Он раскачивался взад-вперед, втыкая как можно больше своей длины в ее горную ложбинку. «Это так приятно», — выдохнула Карин. «Но я не хочу, чтобы ты сейчас разбрасывал свой груз по всем этим щенкам». Карин отстранилась, ее грудь немного уменьшилась, и она стала более гибкой. Лицо осталось прежним, но волосы удлинились. «Эй, Кара», — простонал Гарри. «Привет, Гарри», — сказала Кара. «Надеюсь, у тебя будет очень веселое Рождество. Я знаю, что это так». Дымящаяся горячая блондинка поднялась в воздух и начала растирать ноги по всей длине Гарри. Уже чувствительная от прежней забавы, она подергивалась. Кара обернула пальцы ног вокруг Гарри и накачала его, давая ему супер работу ног. Гарри приподнялся и опустился, чувствуя, как все глубже проникает в нее. Гарри касался ее ног, которые юбка Кары каждый вечер очень удивительно выставляла на показ. Каждый мужчина жаждал прикоснуться к ногам супергерл, и многие женщины тоже. У Гарри был полный пропуск. Поглаживая ее ногу, пока Кара терлась о него всем телом, заставляя кровь просто течь через его чресло, тем быстрее и сильнее она поднималась. Кара прижалась к нему, расплываясь в сладкой, соблазнительной улыбке. «Держу пари, что ты не хотела бы ничего лучшего, чем эти ноги, обернутые вокруг тебя, когда я буду ездить на тебе», — сказала Кара. «Но как насчет эти ноги?» Кара переоделась в затону, на которой не было ничего, кроме рыболовных сетей и цилиндров. Эти пышные груди прижались к груди Гарри в ту же секунду, как затона оседлала его. О, Гарри не хотел бы ничего лучше, чем иметь ее ноги и быть между ее горячими бедрами. «Хочешь посмотреть какой-нибудь фокус?» — спросила его Затана. «Держу пари, я могу заставить твой член исчезнуть в моей киске. Покажи мне», — сказал Гарри. Теснота, знакомая уютная теснота влажной киски Затаны, обернутой вокруг него, вместе с ее сексуальными, одетыми в сеточку ногами. Затана прижалась губами к шее Гарри и принялась скакать взад и вперед. Ее горячее тело только подвинулось, двигаясь все ближе и ближе к нему. Каждая частичка существа Меган, независимо от того, какую девушку она брала, просто горела от похоти. Она сделала все, чтобы, не задумываясь над каламбуром, учитывая нынешнюю форму, воспроизвести магию каждой девушки. И у некоторых девушек были разные причуды, то другие. Меган передвинула рыболовные сети вместе с Гарри, так что они выглядели очень разорванными. Гарри положил руки на задницу Затаны и вошел в нее, заставляя Меган просто прикусить губу и подойти ближе, ближе к ее пику, прежде чем взорваться на Гарри. После оргазма тело Затаны снова сдвинулось, и на этот раз она повернулась к Артемиде. Тугой пресс Артемиды блестел от пота, ее конский хвост только покачивался на ветру. Она наклонилась и поцеловала Гарри с такой агрессией, которую невозможно описать простыми словами. Меган действительно сделала все возможное для этого, и Гарри не мог быть счастливее. «Всегда попадаешь в цель, не так ли?» – спросил Гарри. «Всегда», – сказала Артемида. Но Артемида повернулась к Тее, и на ее лице появилась дерзкая усмешка. «Я немного лучше этого новичка», – сказала Тея. «Она совсем маленькая девочка, и я превратилась в настоящую женщину. А ты бы так не сказал, как по команде». Тугие внутренние мышцы Теи сжались на Гарри и заставили его застонать. О, у Гарри не было никаких сомнений в том, насколько она женственна. Как же она наслаждалась его мужским достоинством. Гарри действительно вошел в этот момент и толкнул быстрее в Тею. Еще один оргазм со стороны Меган и еще один переключатель. На этот раз она снова повернулась к Карри и обхватила Гарри ногами. «Видишь, ты же хотела, чтобы эти суперноги были вокруг твоего тела», — сказала Кара. «Я хочу тебя, Хар. Мне нужно твое семя. Почему бы тебе не наполнить киску своей распутной кузины своим толстым семенем?» О, поверьте Гарри, он действительно хотел сделать такую вещь. Он все быстрее и быстрее прижимался к Каре. Кара поднялась и опустилась на него, наполняя его до краев. «Или ты предпочитаешь свою сексуальную старшую сестру?» Кара переместилась в Китлин, и лицо Гарри закрыла гораздо большая грудь. Не то чтобы Гарри возражал против этого, если честно. Он схватил Китлин за сиськи и сжал их. «О, сестренка, ты же знаешь, что у меня всегда найдется порция семян для тебя», — выдохнул Гарри. «Ты такая сексуальная прямо сейчас». «Знаю, детка, знаю, но я клянусь, что потеряю его», — сказала Китлин. «На самом деле, я мог бы почти». Китлин снова прижалась к Дине и обняла Гарри, плача ему прямо в ухо. «Кричи». Когда оргазм закончился и тело Дайны исчезло, Меган снова превратилась в Затанну и завершила свой магический трюк, прижавшись к Гарри. Затанна прижалась к нему, заглатывая каждый дюйм его тела в свою киску. Ее порванные рыболовные сети и тугая киска заставили ее выглядеть сексуально, как ебать. Затанна обернулась к Артемиде. «Для». И теперь Тея подпрыгивала вверх-вниз на мужском достоинстве Гарри, толкая его глубоко внутрь себя. «Это я». А теперь это была Карин, прыгающая вверх и вниз на Гарри. Ее теплые груди прижимались к лицу Гарри, когда он задушил их. Карин прижала ладони к затылку Гарри, и он стал сосать ее соски. Крик удовольствия становился все громче, чем быстрее Гарри входил в нее. Меган честно потеряла его, и ее лицо сместилось назад через несколько девушек, несмотря на то, что она сохранила общую фигуру Карин. Мысль о том, что Гарри опустошит себя в ней, заставила Меган полностью потерять контроль над ним. К счастью, Гарри был слишком отвлечен сосанием груди Карин, чтобы разглядеть беспорядочное месиво лиц, которое поднималось ниже ее шеи. Меган сама набрала номер и взяла себя в руки. Она застонала глубоко в ухо Гарри и заставила его прыгнуть высоко в нее, попав во все точки удовольствия. «Почему бы тебе не кончить для меня?» — спросила Меган страстным шепотом. «Давай, любовничек, потеряй свою сперму внутри моего тела. Ты знаешь, ты хочешь его потерять». Гарри знал, что он хочет потерять его и потеряет навсегда. Он будет терять его всю ночь напролет. Он сжал спелые дыни Меган, сильно сжимая их, прежде чем немного быстрее войти в нее. Она напряглась вокруг Гарри и выпустила его железный твердый инструмент, с каждым нажатием ее тела. «Черт, это так здорово», — выдохнула Меган. «А я и не могу продержитесь гораздо дольше». Гарри не хотел, чтобы она долго держалась. Он хотел, чтобы она пошла и пошла очень сильно. Карин сжала его киску и снова вошла в роль. «У тебя есть кое-что для меня», — промурлыкала Карин ему на ухо. «А я хочу каждый одиночный последний, брось ты это». Открывая и закрывая ее мышцы киски на Гарри, он заставлял его работать глубже в нее. Как губительный шар, Гарри набросился на ее киску. Его толстые яйца шлепнулись на Карин и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Карин схватила его за плечи и повалила на пол. Наконец, после всех этих поддразниваний и игр, Гарри взорвал внутренности своего любовника верхом с его семенем. Он прибавил шагу, осушая ее до последней капли. Карин снова повернулась к Меган, чтобы выпить последние капли. Вернемся к ее любимой зеленой марсианской форме. Ее прекрасная зеленая кожа блестела от пота, рыжие волосы просто прилипли к лицу. Глаза меняли разные цвета в различных проявлениях похоти, все время осушая Гарри до последней капли. Она отстранилась от Гарри и одарила его резкой легкой улыбкой. «Ты же знаешь, мы не должны ничего делать», — сказала Меган. «Есть еще несколько девушек, которым не удалось поиграть». Наклонившись над столом и заглянув ей через плечо, Меган повернулась прямо к Диане. С ее задницей все выстроились и готовы быть трахал. И они были бы разочарованы, если бы не получили самый большой подарок на это Рождество, сказала Диана. Намасленная задница Дианы позвала Гарри. Он не собирался лгать. Что-то в этой картине заставляло его трепетать. Гарри провел пальцами по ее попке и прижался к ней. Он потерся своей длинной рукой о спину Дианы и заставил ее улыбнуться. «Настоящий воин всегда оказывается на высоте положения», — сказала Диана. «И ты прекрасно поднялся, Харса, почему бы тебе не взять меня в задницу? Отдай его мне, если это имеет значение». Гарри прижался к Диане и скользнул в нее так глубоко, как только мог человек, сжимая тугую попку Дианы и врезаясь в нее сзади с нарастающим притоком крови к его чреслам. Только чистый, грубый животный инстинкт не давал Гарри уснуть, и желание взять ее за задницу. Меган не удивляла, как сильно Диана любила, когда ее брали анально, потому что, честно говоря, амазонка была создана для анала, быть принятым всеми возможными способами. Большие яйца Гарри ударили ее и заставили подпрыгнуть. «Прикоснись ко мне», — подбодрил его страстный голос Дианы. «О, я собираюсь сделать больше, чем просто прикоснуться к тебе», — прорычал Гарри ей на ухо. Его пальцы скользнули между ее ног и повторили движение его напряженной промежности. Оба ее отверстия были стимулированы, что заставило женщину под ним просто полностью потерять его. «О, Гарри тоже хотел бы полностью потерять его внутри нее». Сидя на кровати, Гарри держал Диану и подбрасывал ее вверх и вниз на своем твердом, как камень, члене. Диана сжала его и отпустила, вскрикнув от удовольствия. Гарри еще глубже вошел в нее и чуть не вырвался наружу. Потершись своим толстым членом о теплую дырочку, Гарри глубоко вошел в нее. Меган почувствовала, как Гарри ударил по всем точкам, что сделало ее еще более влажной от желания. Передвинув свой ум, чтобы зарегистрировать те же самые пункты, которые сделала Диана, добавленные к подлинному появлению на этом сеансе. И боже, она только что полностью потеряла его. Неважно, сколько раз Гарри пихал ее и заставлял кричать еще, Меган не отступала. Она не будет сгибаться и ломаться, только брать. А именно огромный член в ее дырочке, работая снова и снова до ступора. «Твою мать!» – тяжело выдохнула Меган. «Мне это нравится. Я это знаю», – сказал Гарри. «Не спускай глаз с приза, принцесса». Меган поняла, что наполовину стала зеленой марсианкой, и покраснела. Она снова превратилась в Диану, чтобы Гарри запихал ее туда до конца пути. «Ближе, ближе», — выдохнула Диана. «О, я чувствую, какие у тебя тяжелые яйца. Они ведь сейчас лопнут, правда?» «Да, для тебя», — простонал Гарри. Вес его яиц становился все тяжелее. Ему нужно было продержаться всю дорогу и насладиться теснотой задницы Дианы. Он был почти готов опустошить еще один груз внутри ее тела. Гарри наполнил ее, держась за руки, пока они ехали. Ее заднее отверстие закрылось на Гарри и послало ревущее чувство через его яйца. Гарри опустился на дно и излил свое семя в Диану сзади. Он набрал темп, чтобы взорвать веревку за веревкой своей густой, липкой спермы внутри нее. И все это время Диана требовала большего. Удовольствие возрастало, когда ее тело напряглось и отпустило его. «И все это для меня», — добавила Диана, и ее тело лишь слегка исказилось от дополнительного удовольствия. После того, как все закончилось, Гарри потянулся за ним. «Это несправедливо». Диана превратилась в Донну, с ее не менее сочным телом, выставленным на всеобщее обозрение. Дырки готовы быть взяты. То, что Донна вот так лежала на кровати, несомненно, пробудила Гарри к жизни. «Ты лечишь только мою сестру. О, я думаю, что должен связать вас и взять обе ваши дырочки», — сказал Гарри. «Сразу же», — спросила Меган. Она снова вошла в роль. Донна уселась поудобнее на кровати. Мягкая улыбка расплылась по лицу сексуальной принцессы-амазонки. Она тряхнула волосами и расплылась в широкой улыбке. «Да, папочка, пожалуйста, трахай все, что хочешь». Этот взгляд и такое отношение заставили Гарри запульсировать. Он схватил Донну сзади и прижался к ней, заставляя ее волноваться. Все это время с помощью веревки, чтобы связать Донну в идеальном положении, чтобы взять обе ее отверстия и ощупывать каждый дюйм ее роскошного тела. Что-то в том, чтобы быть связанным, казалось таким возбужденным, беспомощной и в то же время раскрепощенной. Это была та самая мысль, которая через разум марсианина превратилась в принцессу-амазонку. Гарри прижался к Донне и взял ее большие груди в руки, сжимая их. Она была похожа на более молодую версию Дианы, но это не делало ее менее красивой или сложенной, и с милой попкой в придачу. Используя заклинание, которое он использовал в своем сеансе с Мерой ранее, Гарри засунул плотное тело Донны в обе дырки. Пронзившее ее изнутри копье заставило ее закричать. Последнее испытание ударило само по себе, сможет ли Меган удержать свои формы. До сих пор она считала, что неплохо справляется. Гарри прижался к Донне, глубоко входя в нее сзади в обе дырочки. И все это время она наполняла свое тело больше, чем любая женщина знала, что с ним делать. О, покалывание просто распространилось по ней. Меган замурлыкала от удовольствия, почти теряя форму. Однако, к ее большому удивлению, это лассо вокруг ее модели заперло ее в этой форме. И часть Меган действительно стала Донной. Стал любимчиком Гарри под большим толчком, с его мясистым шестом, просто скользящим в нее и из нее, касаясь каждого дюйма ее внутренностей. Донна прижалась к нему, застонав от удовольствия. Гарри наслаждался ее уютностью. «Неужели моя маленькая развратная шлюха-принцесса вот-вот взорвется?» — спросил Гарри. «Да, папа», — выдохнула Донна. «Я люблю, когда мой папа пичкает мои дырочки и делает меня чувствую себя так хорошо. И папа любит заботиться о потаскушном теле своей малышки». Гарри ускорил шаг, все быстрее раскачиваясь внутри нее. Его яйца шлепнулись на ее бедра, а Донна прижалась к нему. Он был весь на ней, прижимаясь к ней. Оба отверстия прижались к нему. Спешка, спешка просто наполнение Донны всеми возможными способами. Донна вцепилась в кровать и застонала еще громче. Она взяла каждый дюйм Гарри, как будто это всегда должно было быть сделано. Она чувствовала это, вес его яиц. Они были почти готовы пролить на нее семя, наполняя ее до краев своими соками. Донна прижалась к ней, меняя форму внутри ее отверстий, чтобы быть немного более жесткой, но не могла, из-за того, что Гарри имел контроль. Это лассо действительно утроило естественную способность женщины подчиняться. «Кончай снова, малышка», — простонал Гарри. «Да, папочка», — промурлыкала Донна. Внутренности ее дырок расплавились от удовольствия. Лассо заставило Меган действительно влиться в эту роль, и Гарри изливался толчками внутрь нее. Вес его толстых шаров просто шлепнулся на нее, с быстрой скоростью стрельбы, более интенсивным, чем когда-либо прежде, более захватывающим, чем когда-либо прежде. Она подошла, и Гарри последовал за ней, расплескав два груза. Нескончаемый запас семян только что взорвался в ее тугих дырочках, наполняя ее до такой степени, что киска и задница Донны пузырились. Густая масса сливок просто выплеснулась из нее. Развязав веревку, Донна перевернулась на другой бок и решила немного прервать погружение. Она вытянула свой язык до неприличной длины и медленно вылизала свою киску и задницу чисто. Она смаковала семя Гарри, с каждым облизыванием, с каждым смачным, сочным облизыванием. Гарри обычно протестовал против этого, но это было так сексуально, что он собирался не обращать внимания на Меган, нарушающую характер до такой степени. Ее длинный язык переместился, чтобы облизать его член чисто и обернуть несколько раз вокруг него. Так сексуально и так тепло. «Теперь я должна признаться», — сказала Донна. «Я не получил согласия этой следующей женщины. Но, учитывая обстоятельства, я подумал, что ты не будешь возражать». Донна превратилась в пчелиную матку. На ней не было ничего, кроме воротника колье, короны и сапог с надписью «Трахни меня». «А ты бы хотел, мой король?» — спросила его королева пчел. «Я оставлю это без внимания», — сказал Гарри. «Но ты должен быть наказан». Пчелиная матка просто склонилась над кроватью и подставила свою задницу Гарри. Гарри несколько раз шлепнул женщину по тугой попке и заставил ее просто вскрикнуть от удовольствия. Это сделало ее такой мокрой. Учитывая все, что Меган пришлось сделать, были ли сеансы с Мариной, которыми Гарри поделился с ней, точность была очень впечатляющей, и ее киска тоже была очень влажной. И поскольку это было трудно, не нужно было быть ученым-ракетчиком, чтобы Гарри знал, куда ему нужно идти дальше, и это были яйца глубоко внутри сочной киски королевы пчел. «Я шлюха, которая думает только о твоем члене», — сказала Марина. «Возьми меня, возьми меня». Гарри прижался к бедрам Марины и быстрее вошел в нее. Его бедра двигались как в тумане, когда он ударил женщину по кровати. Ее тело просто требовало грубого секса, который был сексом в самой грубой, самой примитивной форме. Ее темная кожа покачивалась взад-вперед. О, что-то заставило ее внутренности петь. Твист, поворот, давление, когда Гарри входил в нее так далеко, как только мог. Внутренности Марины требовали наполнения каждой последней каплей семени из этих шариков. Гарри протиснулся внутрь и вышел. Этот сеанс стал еще более интенсивным и агрессивным, чем ожидала Меган. Она больше любила грубый секс, когда Гарри дергал ее за волосы и ласкал. Вот к чему клонила Меган, когда принимала эту форму. Будучи набитым и засунутым полностью полным такого большого толстого члена, будучи обработанным так грубо, будучи разбитым почти над краем сделанного, заставил ее кричать больше. Меган любит это, примерно так же, как она любила моделировать все эти наряды для Гарри. Каждая женщина открывала новые возможности, и Меган была рада поделиться этим опытом. «Я не думаю, что ты уже вполне заслужил мое семя». Отрицание заставило Марину застонать. Она посмотрела через плечо на Гарри и улыбнулась ему. «Я знаю кое-кого, кто заслужил твое семя». И вернемся к предпочтительной форме Меган. Сексуальный зеленый марсианин забрался к Гарри на колени. Он погладил ее по волосам и несколько раз поцеловал, обхватив ее задницу и заставив Меган просто выдохнуть ему в ухо. Она могла бы сказать, что у него был большой груз с ее именем на нем. Это не займет так много времени, тот момент, когда Гарри вошел в нее. «Знаешь, моя любимая часть Рождества – это начинка», – сказала Меган. «У меня тоже», – выдохнул Гарри. Эти двое присоединились друг к другу, удовольствие просто распространялось по их чреслам. «О!» Каждое крепкое объятие Меган вокруг него заставляло Гарри придвигаться ближе. Он хотел посмотреть Меган прямо в глаза, когда она кончит. Меган прижалась к нему и глубоко застонала ему в ухо. «Да, детка, я так близко», — промурлыкала Меган с сочным желанием, танцующим в ее голосе. «Трахни меня жестко и нежное». Гарри поменял вещи и глубже зарылся в Меган. Меган сомкнула ряды вокруг него, постанывая ему в ухо. Она могла бы сказать, что Гарри хотел этого, и она даст ему все, что он хотел, а затем намного больше. Эти двое слились друг с другом, и Гарри позволил Меган полностью раствориться в нем. Влажная, скользкая жидкость покрыла Гарри и заставила его толкаться глубже. Тугой живот Меган чуть не лопнул от того, насколько глубоко он вошел, и она зажужжала в ожидании конца. Вещи пришли полный круг для этой горячей маленькой возни. Гарри излил свое семя в Меган. Меган напрягла мышцы, чтобы взять сущность Гарри до самой последней капли. О, она никогда бы не осталась одна надолго, пока рядом был Гарри. Они лежали на кровати, и Гарри обнимал ее потное тело. Меган выдохнула от блаженства, которое испытала после этого. «Счастливого Рождества», — сказал Гарри. «И очень счастливого Нового года», — добавила Меган. «Но я все еще хочу немного повеселиться, если вы». Двое свернулись калачиком в постели, и длина тела, прижимавшегося к спине Меган, показывала, что они так весело провели время. Конечно, Меган надеялась, что у него еще осталось достаточно сил для дальнейших сюрпризов сегодня вечером. Коллективный трекер. Кэтлин Фейерчилд, мощность девушкой Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Нефрит, черная канарейка Дина, чудо-девочка Донна, чудо-женщина Диана, мисс Марсианин Эмган, красная стрела Тея, Артемида Крок, супергерл Кара, Затанна Затара, Акуагирл принцесса Мариина, королева Мера, Селина Кайл женщина-кошка, королева, пчела, Найтвинг Ребекка Грейсон. Глава 83. Глава 83. Гарри смотрел вдаль, глубоко задумавшись. Сегодня был день, когда Лига Справедливости объявит своих новых членов. И это был последний шанс для Гарри передумать. Несмотря на то, что Гарри достаточно хорошо ладил с Лигой, было просто ощущение, что с Лигой что-то не так, и Гарри не собирался ничего менять. Это всегда было бы слишком ограничительно. «Значит, ты не присоединишься?» Из-за спины Гарри появилась Марина. Гарри улыбнулся своему товарищу по команде. По ее приглашению Гарри сел на стул рядом с ней. Она положила на нее руку. «Вовсе нет». Марина подняла бровь в сторону Гарри. Она не удивилась, что Гарри был принят во внимание. Хотя Марина и разделяла некоторые чувства Гарри по поводу того, как Лига действовала сегодня, она подумала, что он может быть слишком суров к ним. «Вы совершенно уверены, что хотите сделать это именно так?» – спросила Марина. «Потому что я не чувствовал бы себя хорошо, если бы другие люди, которые имеют больше опыта до меня, получили кивок», – сказал Гарри. «А это значит ты, Уитни и Елена, ты знаешь люди, которые спасли меня, и тебя присоединиться», – сказала Марина. Гарри вздохнул. Часть его была уязвлена тем, что Тиа видела в своем кратком членстве в команде лишь ступеньку на пути в Лигу. Гарри ненавидел видеть, что команда, со всем, что они сделали, используется только в качестве питательной лиги, способ для людей получить опыт, прежде чем они перейдут к большому времени. Это ее решение, сказал Гарри. Она думала, что сделала правильный выбор для нее. Я не злюсь на Тию за то, что она сделала это, или на кого-то еще, если они воспользовались шансом. Так ты действительно уверен, что не присоединишься? Говоря о Тии, она вышла из-за угла. Она перегнулась через спинку стула Гарри, и тот повернулся, чтобы посмотреть ей прямо в глаза. «Да, я уверен», — ответил Гарри. «А ты уверен? Я имею в виду, я буду рад, если ты захочешь переходить в Лигу Чемпионов. Но, интересно, это то, что ты действительно хотел. Если ты действительно будешь счастлив вместе с Лигой, с группой людей, которые всегда будут видеть ее как младшую сестру Зеленой Стрелы, его закадычную подругу, а не опытную героиню в своем собственном праве. Не все из них были разрешены, но их было достаточно. Гарри не мог себе представить, как Тия будет счастлива от чего-то подобного. «Именно этого я и хотела все это время», — сказала Тия. «Это заняло полгода, но я наконец-то здесь. Мне просто кажется, что я родился, чтобы быть частью Лиги Справедливости». Гарри закрыл глаза. К сожалению, некоторые люди не разделяли его видение того, какой могла бы быть команда. И все же он изобразил на лице улыбку. «Удачи», — сказал Гарри. «Спасибо», — сказала Тия. «И может быть, в следующий раз ты присоединишься к нам туда». Честно говоря, Гарри не знал, присоединится ли он когда-нибудь к Лиге Справедливости. Время действительно покажет, передумает он или нет. Несмотря на это, он обнял Тию и позволил ей уйти, чтобы официально присоединиться к Лиге. «Ты знал, что это будет только временно», сказала ему Марина. «Знать и любить его – это две разные вещи», сказал Гарри. «Конечно, с уходом Тии это не означало, что команда не наберет нового члена. Хотя она, казалось, немного обиделась, чтобы быть там в первую очередь. Раки Лервин, более известная как Ракета, красивая темнокожая девушка-подросток, сидела рядом с членами команды. Хелена Уитни, Марина, Донна, Миган Артемида, Сара, Затанна, Генезис и, конечно же, Гарри, Супермен. Действительно, хорошая причина, чтобы быть там, хотя Ракель была удивлена, что он не перешел в Лигу. «Итак, папа попадает в Лигу, несмотря на то, что я та, кто в первую очередь привел нас в беспорядок», — сказала Ракель. «Эй, мы много чего сделали», — возразила Уитни. «И ты увидишь, как сильно. А вот и новые члены Лиги», — сказала Затанна. «Некоторые из них думали, что это было бы круто, в теории, чтобы работать с Лигой более тесно. Однако это не было заявление, показанное всеми. Поверь мне, все не так просто, как кажется», — сказала Хелена. «Я имею в виду, у нас гораздо больше свободы делать то, что мы можем здесь. И Лига, каждое движение контролируется прессой. Их помещают под микроскоп. Да уж, кому на самом деле нужна такая удушающая жара?» — спросила Уитни. «Я имею в виду, конечно, люди думают, что Лига — это элита, но мы больше, чем просто кучка подручных», — предложила Донна. «Как скажешь», — ответила Ракель. «Но разве Лига не создала эту пещеру и не собрала вас вместе? Так что технически ты не работаешь под ними?» «Пока да», — ответил Гарри. «Хотя у вас почти столько же людей в этой команде, сколько было в Лиге», — добавила Ракель. «Тогда опять же, учитывая этот псих, Амазон, но обида». Донна только улыбнулась и отмахнулась. Она была уже достаточно оскорблена действиями Ариси. Какая жалость, что одна женщина, одна больная женщина заставила людей судить всю расу амазонок по одному и тому же признаку. Тем временем репортаж Кэт шел по телевидению, а Стефани в интернете. Гарри повернул голову назад и вперед, наблюдая за ними обоими. «Леди и джентльмены, сегодня выходят самые новые члены Лиги», — сказала Стефани. «Вместе с капитаном Марвелом и Флэшем, которые были избраны в качестве официальных членов Лиги, после падения их предшественников в прошлом году. У нас есть несколько новых членов. Оса, капитан Марвел М-2, значок и красная стрелка присоединились, там должно быть больше, давай ждать, вот и все». Ко всеобщему удивлению, Супермена не пригласили вступить в Лигу Справедливости, сказал Кэт. «Итак, несмотря на эту инъекцию новой крови в команду, тогда его не было в зале суда. Невероятно», — пробормотала Стефани себе под нос. «Подумать только, что Супермен не будет частью всего этого. Да уж, тебя обломали», — сказала Ракель. «Вообще-то я им отказал», — сказал Гарри. «Подожди, а что?» — спросила Ракель. «Потому что я не думаю, что Лига подходит для меня», — сказал Гарри. «И есть другие люди, которые заслуживали того, чтобы быть здесь до меня, которые не были приглашены». Ракель задумалась на секунду и была очень впечатлена. Если быть честной, она только что была так очарована мыслью о том, чтобы быть в Лиге, тогда она не понимала, что там была какая-то очень грубая политика на работе. Как это могло бы быть с любой организацией? Внезапно Гарри поднял трубку и набрал текстовое сообщение. «Нам надо двигаться», — сказал Гарри. «Естественно, они поразительны». «Подожди, что?» — спросил Артемис. «Плохие парни, спортивный мастер и многие другие», — сказал Гарри. «Они что-то ищут в одном из отдаленных объектов Аргуса там, в горах». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Артемис. Гарри только улыбнулся. «В кротовую игру можно играть вдвоем», — сказал Гарри. «Миган, я уже туда направляюсь», — сказала Миган. Вся команда двинулась туда же, вместе со своим новым рекрутом. Естественно, Ракет поняла, что ее в первый же день бросили на линию огня. Белая канарейка огляделась вокруг, но никого не увидела. Даже охранника не было. «Мне это не нравится», — сказала белая канарейка. «Вы уверены, что попали туда, куда надо?» «Вполне уверен», — ответил Супермен. «Если только они не попали в прицел, потому что кто-то навел их на моего шпиона, но как бы они это сделали?» «Эти следы свежие», — сказал Робин. Она наклонилась и проанализировала следы. Генезис присоединился к ней в анализе следов, взяв очень хороший обзор всего вокруг нее. «Маскировочная технология», — сказал Генезис, теперь уже нарушая порядок. С вершины горы появилось несколько фигур. Среди них были спортивный мастер, Нокаут, Чешир, Мамонт, некоторые наемники Кобры, некоторые наемники и некоторые головорезы Интерганг. Спортмастер был ошеломлен. «Ну, как там колено?» — спросил Артемис. «Починка», — сказал спортивный мастер. «Ты ведешь какую-то грязную игру, малышка, и мне кажется, что я действительно начинаю гордиться тобой». Артемис только нахмурился. Гордость, которую он выказал за нее, наполнила ее великим стыдом. «Похоже, мы опережаем вас примерно на 10 шагов, и вы не знаете, в какую игру мы играем», — сказал спортмастер. «Но я уверен, что вы занимаетесь этим маленьким делом». Мастер спорта с широкой улыбкой помахал перед ними чемоданчиком. Он пристально посмотрел на них из-под маски. «Лучше возьми его, пока он горячий», — сказал спортмастер. «А мы их еще не убьем?» — спросил Скандал. Команда приготовилась к бою, так как группа наемников была первой, кто спустился с горы. Белая канарейка испустила канареечный крик, который вызвал миниатюрную лавину и почти похоронил наемников Кобры под большим количеством снега. Краем глаза Супермен заметил Нокаута, который прыгнул на него сверху вниз. Нокаут схватился с Суперменом, который оттолкнул его. Взрыв энергии оторвал ее от земли. От пары ударов она задрожала в животе и рухнула на землю. Супермен прыгнул сверху Нокаута и придавил ее к земле. Нокаут боролась под хваткой Супермена, ее глаза встретились с его глазами.